Schon noch mit geil, slash noch, slash all bra. Что хотел пиздят нахуй? Нештяковская группа Расслиняна Пугачева обсирает тебя. Понял? Гордись тем, что мы, сама Расслиняна Пугачева, на тебя обратил внимание. Бухнете, пидорас, вот я и буду в классе, нахуй еще поедать на акустику играть, себе песни, ебаная хуйня, там будет песня, блядь, цицинская, бля. Ебана ворота песни такие, и когда-то только ты же не пидор, жопа себе зацинцевает, сраная гитара. Пиздец, я бы даже сказал, дедушка гитара. Голосок твой добрый в руке, ебан, сука, ты раз, как я был банал. Йоу, я бухаю хуй.